Глава вторая. Внезапно заросли закончились, причем так внезапно, что девушка вскрикнула от радости. Теперь ее взору открылся довольно милый пейзаж. На залитой солнцем поляне высилась башня внушительных размеров. Сложена она была из какого-то розового камня и потому имела доброжелательный вид. Солнце, отражаясь от розового камня, играло бликами в затененных местах поляны. Небольшие аккуратные окошки приветливо смотрели на пришельцев. Окошек было много, и со стороны башня казалась огромным ульем. Башню обрамляло кольцо из очень высоких деревьев. Причем очень высокие, это было еще мягко сказано, про тех гигантов, которые доходили башни до середины, с учетом того, что сама башня была очень высокая. «Не думаю, что нас ждут там в гости», — сказала Элизабет мышке. Лори от любопытства высунула мордочку из кармана и внимательно осматривала прекрасную башню. «Кто бы мог подумать, что у ворлов такое приличное жилье», — заметила она. «Да, совсем не соответствует своим хозяевам», — согласилась Лиз. «Надо сходить проведать жителей этой башни», — предложила Лори. «Да ты что?» — удивилась Элизабет. «Это надо же! Предложить зайти в клетку с тиграми! Хотя нет, тигры, наверное, добрее этих ужасных ворлов. Совсем ты не можешь логически мыслить!» — осталась недовольна Лори. «Неужели ты не понимаешь, что нам необходима помощь ворлов?» После этих слов в воздухе повисла тишина, так как Элизабет просто ошалела от предложения мышки. Стараясь думать, что ей это послышалось, Элизабет осторожно провела рукой по карману, в котором сидела мышка. «Успокойся, Лори. Ты, наверное, сегодня очень перенервничала. Сейчас мы с тобой спрячемся в лесу и немного передохнем». «Я вовсе не устала и не спятила. Вот ты сама подумай, как ты собираешься попасть в Ибварк и достать книгу?» «Не знаю пока», — призналась Элизабет, неопределенно подергивая плечами. «И не узнаешь, если не воспользуешься подсказкой местных жителей», — самодовольно изрекла Лори. «То есть ты предлагаешь, чтобы я подошла к ворлу и попросила сопроводить меня в Ибварк? Здорово ты придумала, ничего не скажешь. Только ты не учла свирепого нрава ворлов и их недружелюбие», — зашептала Элизабет, боясь быть услышанной ворлами. «А кто тебе сказал, что тебе придется с ними общаться? Ну, если ты, конечно, горишь желанием поговорить с ними, то не буду тебе мешать, хотя на твоем месте я бы не надеялась на их расположение к тебе». «Да что ты несешь? То ты уговариваешь меня пойти к ним, то говоришь, что этого не стоит делать. Что с тобой?» — спросила Лиз, устало садясь на травку, залитую солнцем. Нежная и шелковистая трава, как мягкий пышный ковер, просто не могла не соблазнить девушку прилечь. Последовав зову желания, Лиз откинулась на спину, устремив свой взор в бесконечно голубой простор неба. Белые бархатистые облака, как огромные хлопья ваты, медленно бежали по небу, иногда скрывая за собой слепящее солнце. Зажмурившись, Элизабет улыбнулась. Как же было здорово лежать на согретой солнцем траве, подставив лицо ласковым солнечным лучам. Рука девушки нежно погладила траву. Приятная и шелковистая, она мягко просочилась сквозь пальцы девушки. Сердце Элизабет было согрето милой и безмятежной обстановкой. На душе царили покой и нега. Очарование момента, как всегда, испортило Лори. «Я же сказала, что нам нужна их помощь, а не участие и длительные беседы за чашечкой кофе. Ты иногда совсем не понимаешь меня», — рассердилась Лори. «Теперь я действительно не понимаю тебя. Я просто не знаю, как мы можем воспользоваться помощью ворлов, не заведя с ними знакомства». «У тебя же шапка-невидимка», — негодовала мышка. «Ну и что? Или ты думаешь, что ворлы станут беседовать с пустотой?» — искренне удивилась Лиз. «Вовсе нет. Просто ты зайдешь в башню и там послушаешь, о чем они говорят и что делают. Наверняка они, сами того не желая, могут дать нам подсказку, как пробраться в Ибварк. Ведь нам достаточно всего лишь внимательно вслушиваться во все». «Ты действительно находишь эту затею единственно правильной?» — усомнилась девушка. Ей даже было страшно подумать о том, что ей придется проникать в жилище злобных ворлов, да еще расхаживать рядом с ними. Конечно, они ее не увидят, но вдруг услышат или почувствуют. От этих мыслей Элизабет стала не по себе, и она плотнее надвинула на голову шапку-невидимку. «У тебя есть другие предложения по поводу нашего перемещения к Грекхэму?» — поинтересовалась Лори с наигранной наивностью. Элизабет замолчала. Она встала и осторожно двинулась в сторону башни. Подойдя к деревьям, девушка невольно поежилась, так как у нее возникло ощущение, что она попала в страну великанов. У подножья деревьев она была ничтожно мала. Подняв голову, девушка взглянула на крону дерева, под которым стояла. Ветви с листвой начинались так высоко, что можно было забыть о том, чтобы забраться по дереву и пролезть в одно из многочисленных стрельчатых окон. Но должен был быть и другой способ проникнуть в башню. Элизабет, недолго думая, прошла вдоль стены башни, надеясь обнаружить вход. Вскоре она его и увидела, но другое зрелище напрочь выкинуло у нее из головы все мысли о входе. Взору девушки открылся прекрасный дивный парк, равных которому не было нигде на белом свете. Прекрасные ухоженные клумбы из многочисленных цветов были посажены в форме диковинных зверей. Многообразие композиций делало честь своим создателям. Буйство красок волновало и зачаровывало. Меж клумб петляли аккуратные песчаные дорожки, а по краям стояли скамеечки на резных ножках. Весь парк был окружен кольцом вечно зеленых кустов и деревьев, отгораживая сказочный мирок от всего острова. В середине парка искрился, разбрасывая воду, великолепный фонтан, поражающий воображение не только формами, но и размерами. Солнце играло в его струях, и мелкие частицы воды раскинулись над фонтаном радугой. Парк лежал в холмистой местности, и потому множество игриво исполненных лесенок из белого мрамора виднелись то там, то здесь. Огромные каменные вазы из того же розового камня, которым была выложена башня, придавали лестницам более законченный и замысловатый вид. Стройные кипарисы соседствовали с раскидистыми пальмами. Аккуратно подстриженные шариками притаились самшиты. Среди них возвышались сказочно красивые фонари. Парк был настолько огромен, что точно такая же башня, что была за спиной девушки, терялась вдали на противоположном конце парка и казалась величиной не более дюйма. Девушка с замиранием сердца смотрела на все это великолепие, не смея отвести взора. Судя по тому, как зачарованно вздохнула Лори, Элизабет поняла, что мышка тоже оценила красоту пейзажа. «Вот это да!» — восхищенно выдохнула Элизабет. «Такого я никогда не видала!» — наконец смогла произнести мышка. «Не ожидала я увидеть здесь такое великолепие! Кто бы мог подумать, что на острове Ворлов может быть такое чудо!» Она, очевидно, была покорена увиденным. «Но чего-то здесь не хватает», — задумчиво произнесла девушка. «Чего именно? Мороженого?» — пошутила Лори. «Нет, я нигде не вижу ни одного человека. Такое впечатление, что это прекрасное место необитаемо». «Ты права, это действительно странно», — согласилась мышка, вращая во все стороны головой в попытке увидеть хоть кого-нибудь. «Хоть в чем-то ты со мной согласна». Не успела девушка договорить, как грянул гром и сверкнула молния. Черные мохнатые тучи обложили все небо, закрыв солнце и голубую высь неба, опустившись низко и злобно ворча раскатами грома. Холодные упругие струи дождя захлестали, что есть силы, быстро образовав лужи. Девушка в ужасе оглянулась, ища убежище. Единственное, что могло спасти ее от внезапной непогоды – сама башня, выглядевшая довольно дружелюбно. Не задумываясь, Лиз бросилась к воротам, ухватилась за резную ручку обеими руками и рванула на себя тяжелую дубовую створку. Однако не столь легко было попасть внутрь великолепного сооружения. Ворота не поддавались, проявив упорство. Элизабет повторила свою попытку, но и та не увенчалась успехом. Дождь усиливался. Девушка, успевшая высохнуть после купания в водовороте, вновь вымокла до последней нитки. Зябко поеживаясь, она решила поискать другое убежище. Элизабет метнулась в сторону парка, однако ветви деревьев не укрыли ее от непогоды. Небывало холодный дождь пронизывал до самых костей. Казалось, что он обжигает, как лед. Терпеть это было невыносимо. Элизабет даже не подозревала, что со стороны ее передвижение выглядело очень забавно. Мокрый прозрачный силуэт, по которому стекали капли дождя, несется куда-то, быстро перебирая ногами. Девушка быстро бежала по аллеям парка, ища пристанище. На центральной аллее не было видно ничего подходящего для укрытия, и Элизабет свернула на боковую аллею. Здесь ей повезло намного больше. Не успела она пробежать и нескольких ярдов, как среди аккуратно подстриженных кустов самшита увидела уютную белую беседку. Элизабет сбежала по ступенькам беседки и с облегчением вздохнула. К тому моменту дождь еще усилился, хотя казалось, что он должен уже и утихнуть, так как грозовые дожди обычно были непродолжительны. «Но здесь и климат», — недовольно заметила девушка, поеживаясь от холода. Лори вылезла из кармана девушки и залезла на стол, стоящий среди беседки. Ее шубка имела настолько жалкий вид, что Элизабет жалобно погладила любимицу по спинке. «Ты сама наверняка не лучше», — сказала мышка в пустоту. «Сними-ка шапку-невидимку и приведи себя в порядок». «А вдруг меня кто-то увидит?» «Ты шутишь? Чтоб в такую погоду у кого-нибудь возникла мысль побродить по безлюдным аллеям парка?» Девушка молча согласилась и развязала веревочкой у себя на шее, держащей шапку. Сняв шапку, Элизабет печально посмотрела на нее. И правда, вид у шапки был такой, как будто ею воспользовались вместо тряпки для того, чтобы вымыть весь остров. Лори, увидев это, запричитала, забавно разводя передние лапки. «Это ж надо было привезти такую прекрасную вещь в ветошь! Как же теперь отдавать ее обратно? Ее хозяин убьет меня! Как я посмотрю ему в глаза?» Однако мышка внезапно перестала сокрушаться по поводу шапки, увидев, на что стала похожа ее хозяйка. Джинсы были разодраны, а коленки, торчащие из них, были исцарапаны в кровь. Обувь расклеилась, грозя свалиться с ног, а у некогда симпатичной блузки отсутствовал рукав и порван ворот. Все это было покрыто обильным слоем грязи, не смытым даже проливным дождем. Волосы девушки свисали грязными сосульками, и из них капала вода. Лицо имело вид, как будто его никогда и никто не мыл с самого рождения Элизабет. Лори от увиденного удивленно пискнула и в ужасе села на задние лапки. «Неужели все так плохо?» — спросила девушка, сделав вывод по реакции Лори. «Плохо? Нет, это не плохо. Это просто ужасно!» — в отчаянии воскликнула мышка. «Да, ты умеешь пугать». «Молчи и раздевайся», — коротко приказала Лори. «И в чем я останусь?» — осведомилась девушка. «В своей собственной коже. Разве этого мало?» — рассердилась мышка. «Вообще-то да. Еще мне не хватает разгуливать по острову Ворлов нагишом. Или ты думаешь, что если на мне шапка-невидимка, то одежда мне вовсе не нужна?» «Ну, что-то вроде того», — буркнула в ответ зверушка. «Ни за что!» — воспротивилась лис. — Ты знаешь, я даже придумала, как мы обезвредим Грэгхэма. Давай ты останешься в этой одежде и не будешь мыться. А когда при встрече с ним ты снимешь шапку-невидимку, он тут же умрет от страха. — Не смешно, — обиженно бросила в ответ девушка, стягивая с себя мокрую одежду. Оставшись в нижнем белье, лис недовольно спросила. — Ну что, довольна? — Почти. Хотя не мешало бы полностью сменить твой гардероб. «А теперь пойди помойся под дождем. Особенно потри лицо и руки». «Но дождь такой холодный!» — взвизгнула лис, пятясь от выхода из беседки. Не заметив стоящей сзади напольной вазы, девушка споткнулась об нее и чуть было не упала. «Раньше я за тобой не замечала любви к грязи», — отметила Лори, жестко глядя на девушку. Делать было нечего, и лис нехотя вышла на дождь. Ледяной душ заставил ее вскрикнуть и свел тело непродолжительной судорогой. Превозмогая холод, Элизабет торопливо сорвала пучок травы и воспользовалась им как мочалкой. Купание явно пошло на пользу цвету ее кожи, и она сменила свой оттенок с серого на розовый. Громко стуча зубами, Элизабет заскочила в беседку. Лори стояла довольная в ворохе снятой девушкой грязной одежды. «Прости, но разве ты не привела мою одежду в порядок?» — спросила девушка, стуча зубами и, будучи не в состоянии справиться с дрожью, которая сотрясала ее тело. «И где полотенце?» «Полотенца нет и не будет, а одежду твою придется выбросить». «Как?» «А что ты думала, что я начну колдовать, предоставляя тебе полотенце и чистую теплую одежду? Ты что, с ума сошла? Ведь это самый верный способ обнаружить себя. Я и так очень рисковала, когда там на берегу превращалась в гигантскую мышь, чтобы выдавить из твоих легких воду. И то меня чуть было не обнаружили. Ворлы сразу чувствуют постороннее колдовство, и они всегда начеку. Нас с тобой спасло лишь то, что на тебе была шапка-невидимка, и я успела принять свои истинные размеры, и они просто не обратили на меня внимания». Девушка замолчала, борясь с желанием убить мышку, которая заставила ее раздеться и искупаться в ледяном дожде. Вода стекала с волос и ажурного белья девушки, а тело было покрыто бесчисленным количеством мелких капелек. Чтобы не замерзнуть, Элизабет стала высоко подпрыгивать на месте и энергично дрыгать руками. Лори довольно глянула на это, хмыкнув усы, и тоже занялась собой. Ее белая и некогда шелковистая шубка имела довольно жалкий вид, а мышка не привыкла выглядеть подобным образом. Закончив вылизывать мокрый мех, Лори решила заняться одеждой девушки. Она ухватила блузку и потащила в рядом растущие с беседкой кусты. При этом ей пришлось вылезти на дождь и вновь намочить шубку, запачкав вдобавок лапки. Справившись с блузкой, мышка хотела отволочь туда и брюки с туфлями, но Элизабет не позволила ей. «Мокрые джинсы очень тяжелые, а туфли еще тяжелее. Я все остальное отнесу сама, после того, как кончится дождь». А дождь и не думал прекращаться. Он неизвестно откуда черпал силы, и казалось, что не кончится вовсе. Пока Элизабет занималась спортом, а Лори разбиралась с одеждой, никто и не заметил, как шапка-невидимка сама себя высушила, вычистила и стояла на столе, имея такой вид, как будто она стоит на прилавке магазина. Дрожа всем телом, Элизабет залезла на стол и легла, свернувшись комочком, подложив под голову свой рюкзак, который, к счастью, был сшит из непромокающего материала. Лори удобно устроилась на боку девушки, грея об него лапки. Незаметно Элизабет уснула, забыв об опасности, грозящей ей в этом прекрасном парке.